Секция 33. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Амалия. Госпожа Амалия Штрумф обладает 45-летним возрастом, 6-пудовым весом и небольшим поместьем в окрестностях Берлина. В санаторию она приехала, чтобы утереть нос всем своим соседям. Пусть поймут, что она, птица важная, может ездить за 300 километров. Но первые же дни лечения потрясли всю душу Амалии до основания. Доктор запретил ей кофе со сливками и кухены. Пироги. Амалия покорилась, но душа ее стонала. Утром, проходя мимо булочной, Амалия приостанавливалась, смотрела на печенье, торты и пирожные и шептала их названия шепотом, тихим, глубоким и страстным, как шепчут влюбленные женщины имя своего любовника. «Занфткухен». «Шмандкухен, Беренкухен, Цвибак, Цвибак, Цвибак». Перевод. Нежный пирог. Пирог со сливками. Ягодный пирог. Сухарный пирог. С трудом отрывалась она от окна и шла, качаясь, с полузакрытыми, опьяненными глазами. Шла в санаторию. Тупо жевала салат с лимонным соком и молчала весь день. Молчала, потому что о чем же можно говорить, когда душа плачет и стонет и шепчет «Цвибак, Цвибак, Цвибак». А ночью, когда сон, сон счастья несчастных, сон смежал ее посоловевшие очи. Она видела себя в своей собственной столовой, и в одной руке у нее была чашка кофе, а в другой — кусок торта с битыми сливками. А кругом сидят соседи с благоговейными лицами и с начисто утертыми носами. От постоянного, тихого, заглушенного страдания Амалия сделалась сентиментальной. И однажды вечером, когда в зале санатории молоденькая венка спела модный романс «Du kannst sie wohl verlassen, vergessen kannst du sie nicht». Перевод. «Ты можешь ее покинуть, забыть ты ее не можешь». Амалия опустила голову и тихо заплакала. Да, конечно, она могла отказаться и от Занфткохена, и от Шмандкохена, и от Цвибака. Да, отказаться, но не забыть. Забыть никогда. И вот наступил перелом. Отрешенная от земных радостей, Амалия стала искать удовлетворения в области тонких душевных переживаний. Она стала интересоваться чужими флиртами, чужими романами, чужими цветами, чужими письмами и чужими скандалами. Вот идет по улице дама. Амалия приостанавливается и смотрит, куда она идет. «Эге!» С другой стороны улицы идет господин. Ну, конечно, он сейчас встретится с дамой. О, ужас, ужас, какие нравы! Она, наверное, замужняя, бедные ее дети. Но что это? Господин не подошел к даме и даже не поклонился. Странно. Неужели они не знакомы? Но нет, Амалию не так легко провести. Она отлично понимает, что это только притворство. Это все делается, чтобы отвести глаза. Несчастные дети! Такая мать!» Амалия спешит к своей единомышленнице, к фрау Нерзальц из Франкфурта, почтенной и честной женщине, томящейся по жареной колбасе с капустой. «Вы слышали, фрау Нерзальц? Какой ужас! Та дама, что носит красную шляпу! О, я даже не могу сказать! Бедный муж! Несчастные дети!» «Ну, как так, не можете сказать? Вы все-таки скажите?» «О, нет, я не могу. Но вы, вероятно, уже сами догадываетесь». Но фрау Нерзальц трудно оторвать свое воображение от жареной колбасы, и она настаивает. «А все-таки скажите». Тогда Амалия наклоняется к ее уху и шепчет. «Она и тот длинный господин делают вид, что даже не знакомы, а? Каково?» Фрау Нерзальц забывает и колбасу, и капусту. «А сами, значит, уже? Ай-яй-яй! Ну как это можно держать их в санатории, где живут честные женщины?» «Ужасно! Я сегодня подумала, вдруг бы здесь была моя дочь и увидела такую сцену. Он идет, она идет, и не кланяются. Что бы могло подумать невинное дитя? Ужас!» В коридоре своего пансиона как-то утром Амалия встретила новую жиличку. Молодую, веселую даму. Дама шла, постукивая каблуками, и напевала что-то, прижимая к лицу большой букет красной гвоздики. Все это Амалии не понравилось и показалось подозрительным. Зачем стучит, зачем поет и зачем букет? Жиличка оказалась соседкой по комнате. И это было обидно. «Тута же поселилась рядом. Хороши порядки, каждый может приехать и поселиться». Вечером Амалии послышалось, будто соседка с кем-то разговаривает. Приложила ухо к стене. Тихо. «Ну, конечно. Они говорят шепотом. Разве можно такие вещи вслух говорить? Самим стыдно себя слушать. Несчастные дети. Такая мать!» Уходя ужинать, Амалия сказала горничной. «Напрасно вы подобных дам к себе пускаете». «А что?» — удивилась та. «Да вот, увидите». Амалия была загадочна и зловеща. Ночью, проснувшись, вдруг услышала она шорох в соседней комнате. «Ага, началось. Подождите, голубчики, я вам покажу, как разводить романы в честном доме». Она долго прислушивалась, наконец решилась, вышла на цыпочках в коридор и приложила ухо к соседкиной двери. Было тихо. Долго было тихо. Но вдруг раздался спокойный, густой и мерный храп. Это был мужской храп. В этом Амалия ошибиться не могла. Так храпел ее покойный отец, так храпел ее муж, и так будет храпеть ее сын. В этом ошибиться нельзя. Женский храп бестолковый, неровный, короткий, сконфуженный. А за дверью храпел мужчина, и вдобавок с полным сознанием своих на то прав. Амалия застыла и ждала. Она дождется его пробуждения и увидит, как он, испуганно озираясь, проскользнет на крыльцо. Ха-ха, красивая история! Не придется больше этой бесстыднице петь песни и засовывать нос в гвоздику. Хорошенький скандальчик устроит завтра Амалия на всю санаторию. Аббас за дверью все храпел да храпел, а Амалия все ждала да ждала. У нее застыли ноги, и голова кружилась от усталости, но она не сдавалась. Часы пробили половину шестого. Через час все начнут вставать, значит, каждую минуту он должен выскочить. Уходить нельзя. Усталый взор ее опустился, и вдруг она вздрогнула. У самых дверей соседней комнаты стояли выставленные для чистки мужские сапоги. Толстые, американские мужские сапоги. Зачем же было так долго ждать? Она схватила сапоги, как тигр свою добычу, и кинулась к себе в комнату. Заснула, улыбаясь. Попробуй-ка теперь выпустить своего красавца без сапог. В 7 часов утра сердитый мужской голос разбудил ее. Какой-то немец громко ругался в коридоре, и в ответ также громко визжала горничная. Амалия позвонила и вдруг вспомнила о своей радости. «Это что?» — спросила она вошедшую горничную, указывая на сапоги. «А? Это как называется?» «Это сапоги!» — испуганно захлопала глазами горничная. «Да, это сапоги, и сапоги эти отнесите от меня в соседнюю комнату и скажите, что фрау Амалия Штрумпф всю ночь стояла в коридоре у дверей и слушала, как храпит хозяин этих сапог. Да, всю ночь, так и скажите». Она сделала эффектную паузу, но горничная вдруг обиделась и затараторила. «Гнедики фрау, милостивая государыня, конечно, может подслушивать, как храпят мужчины, если это ей доставляет удовольствие. Но уносить сапоги она не имеет никакого права. Господин Гафрат страшно сердился, и это так неприятно, потому что он постоянно здесь останавливается и вчера приехал с 10-часовым поездом, а он не привык к беспорядкам». И она будет жаловаться, и тра-та-та, и тра-та-та. «Какой Хофрат?» — придворный советник. Завопила Амалия. «Фиттам шифет дама!» «Дама вчера уехала в 9 часов». «Уехала! Подлая! Подлая! Я всегда знала, что она сделает какую-нибудь гадость!» Амалия опустилась на кровать, растерянная и подавленная. Глаза у нее сделались сентиментальными, и вдоль носа потекла крупная слеза. «Какая подлая!» Конец 33-й секции.